Беседа восьмая. В ту среду, после полудня, настроение у меня было отвратительное, так как все утро пришлось провести в суде, куда я был вызван свидетелем в предварительном слушании некоего дела, которое, как в конце концов выяснилось, уже было решено без всякого вмешательства суда. Я рад был, что дело было решено, но раздосадован тем, что все утро вылетело в трубу, и к тому же я остался без обеда. Но за всем этим раздражением, несомненно, скрывалось мое беспокойство о Проте. Однако, ко времени нашей следующей беседы он вернулся. В своих неизменных синих вельветовых брюках он вошел в кабинет фланирующей походкой, так, словно ничего не случилось. «Где вы, черт побери, слонялись?» — заорал я. «Ньюфаундленд, Лабрадор, Гренландия, Исландия». «Как же вы выбрались из больницы?» «Улетел». «И никто вас не видел?» «Так точно». «Как же вам это удалось?» «Я же говорил вам». «Знаю, знаю, с помощью зеркал». И еще я знал, что бестолку было с ним спорить. Так что на магнитофонной пленке в этом месте пауза, и слышно только, как я постукиваю пальцами по ручке кресла. Наконец я не выдержал. «В следующий раз, когда надумаете улетать, пожалуйста, предупредите меня». «Я предупредил», — ответил он. «И еще, мне кажется, вам не следует обещать другим пациентам, что вы заберете их с собой на вашу планету». «Я никому этого не обещал». «Не обещали?» «Нет. Я сказал им, что смогу взять с собой только одного человека». «Мне кажется, вам не следует давать обещания, которых вы не сможете выполнить». «Я никому ничего не обещал», — сказал Прот и впился зубами в огромную клубничину, выуженную из миски полной ягод, которые принесла миссис Трекслер из своего огорода в Хоботине. Я был жутко голоден и исходил слюной. На этот раз я решил к нему присоединиться. С жадностью уминая ягоды, мы минуту-другую пожирали друг друга взглядом, точно борцы перед началом состязания. «Скажите мне, если вы можете покинуть это место в любую минуту, почему вы продолжаете здесь оставаться?» Прот проглотил целую горсть ягод и глубоко вздохнул. «Ну, это место подходит для составления моего доклада не хуже других. Вы меня регулярно кормите, и фрукты у вас замечательные. К тому же, — лукаво добавил он, — вы мне нравитесь». «Нравлюсь настолько, что вы готовы побыть тут еще какое-то время?» «До 17 августа». «Понятно. А теперь давайте начнем, хорошо?» «Разумеется». «Так, могли бы вы нарисовать мне карту звездного неба, видимого с любой точки галактики, скажем, Сириуса?» «Нет». «Почему?» «Я там никогда не был». «Но вы могли бы сделать это для тех мест, где вы уже побывали?» «Естественно». «Можете нарисовать для меня несколько таких карт к следующей встрече?» «Проще простого». «Хорошо. А теперь скажите, где вы действительно были последние несколько дней?» «Я же сказал, Ньюфаундленд, Лабрадор». «О-хо-хо. И как вы себя чувствуете после столь долгого путешествия?» «Спасибо, прекрасно. А как вы, Ноэр, поживали?» «Ноэр?» «На Капексе джин будет Ноэр. Рифмуется с махер». «Понятно. Это слово образовано от какого-то французского?» «Нет, от паксианского. И означает оно «тот, кто сомневается». «А что по-английски означает прот? Самоуверенный, как индюк?» «Не, хотите верьте, хотите нет, но прот происходит от древнепаксианского «скиталец». «А если я вас попрошу перевести что-нибудь с английского на капексо, скажем, к примеру, Гамлета, сможете?» «Конечно, когда вам это нужно?» «Сделайте, когда сможете». «На следующей неделе подойдет?» «Отлично. А теперь о другом. На прошлой неделе мы немного поговорили о науке на Капексе. Расскажите мне об искусстве на вашей планете». «Вы имеете в виду живопись и музыку? Что-нибудь такое, да?» «Живопись, музыку, скульптуру, танцевальное искусство, литературу». Он сложил вместе кончики пальцев, и на лице его появилась привычная улыбка. Искусство там в некотором роде сходно тому, что на Земле. Но не забывайте, что у нас на развитие его было на несколько миллиардов лет больше. Наши музыкальные произведения не основаны на чем-то примитивном вроде нот. И ни одно из видов нашего искусства не основано на субъективном видении. В музыкальных произведениях не используются ноты? А что же тогда? Они непрерывны. Могли бы вы привести пример? При этих словах Прот вырвал из своего маленького блокнота лист бумаги и принялся на нем что-то рисовать. Пока он рисовал, я задал ему вопрос, почему, обладая такими необыкновенными талантами и навыками, он ведет письменные записи своих наблюдений. «Ну, разве это не очевидно?» — ответил он. «А что, если со мной что-нибудь случится до моего возвращения на Капекс?» А потом показал мне следующее. Здесь в тексте приведен рисунок с несколькими волнообразными линиями. «Это одна из моих любимых. Я ее выучила еще ребенком. Пока я пытался хоть что-то понять из этой «нотной записи», в кавычках, или уж не знаю, что это было, он добавил. Теперь вы видите, почему я довольно пристрастен к вашему Джону Кейджу. Сноска. Кейдж, Джон. Годы жизни. 1912-1992. Американский композитор и теоретик. Создавал музыкальные композиции, включающие элементы шума и тишины, естественные и найденные звучания, электронику. Можете напеть пару тактов из этой штуковины? Видите ли, я не пою. И потом, наша музыка не выражается мелодиями. Можно мне эту вещь сохранить? Считайте, что она сувенир на память о моем визите. Спасибо. Итак, вы сказали, что ваше искусство не основывается на субъективном видении. Что вы под этим подразумеваете? Я имел в виду, что у нас нет того, что вы называете художественным вымыслом. Почему? А для чего это нужно? Ну, нередко вымысел помогает нам понять правду жизни. Зачем же нужно ходить вокруг да около? Почему не говорить о правде жизни напрямую? Правду разные люди понимают по-разному. Правда – это правда. То, о чем вы говорите, это фантазия, воображаемые миры. Скажите мне. Прот склонился над блокнотом. Почему у людей создалось такое странное впечатление, что вера и правда – это одно и то же? Потому что иногда правда ранит. Иногда нам надо верить в какую-то лучшую правду. Какая же правда может быть лучше, чем сама правда? Возможно, есть не один вид правды. Прот настрочил еще что-то в своем блокноте. Правда есть только одна. Правда абсолютно. И избежать ее невозможно, как бы далеко ты от нее не убежал. Мне показалось, что произнес он это довольно грустно. «Есть и другой фактор», — возразил я. «Наши взгляды основываются на несовершенном и противоречивом опыте. Чтобы во всем этом разобраться, нам нужна помощь. Может быть, вы могли бы нам помочь?» Он посмотрел на меня с удивлением. «Как?» «Расскажите мне еще о вашей жизни на Капексе. О чем же вам хотелось бы знать? Расскажите мне о ваших друзьях и знакомых. Все капексиане мои друзья. Правда, на Капекса нет слова «друг», так же, как нет слова «враг». Расскажите мне о ком-нибудь из них, о любом, кто первый придет на ум. Ну, есть такой Брод, а есть Мано и Свои, и Флет, и... Кто такой Брод? Он живет в лесу, к Риллу от Релда. Мана? Релда? Это деревня возле Фиолетовых гор. И Брод там живет? Да, в лесу. Почему? Потому что орфы обычно живут в лесах. А что такое орфы? Орфы – это некто между подобными мне существами и тродами. А троды похожи на ваших шимпанзе, только большего размера. Вы хотите сказать, что орфы – получеловеческие существа? Еще один пример вашей противоречивой терминологии. Но если вы имеете в виду, что Орф – наш прародитель, то так оно и есть. Видите ли, мы, в отличие от вас, людей, не уничтожаем наших предков. И вы считаете Орфов вашими друзьями? Конечно. А как, между прочим, вы называете на Капексе таких существ, как вы сами? Дремеры. А сколько различных видов предков между орфами и дремерами? 7. И все они до сих пор существуют на Капексе? Конечно же. И как они выглядят? Они прекрасны. Вам приходится как-то о них заботиться? Иногда только убирать за ними. А в остальном они сами о себе заботятся, как и все наши другие существа. Они умеют говорить. Вы их понимаете? Разумеется, все существа умеют говорить. Просто надо знать их язык. Хорошо, продолжайте. Мано тихая. Большую часть времени она проводит, изучая наших насекомых. Свои – зеленый и мягкий. Флет – зеленый. Ну, конечно. Свои – эм. Эмы вроде ваших древесных лягушек, только размером с ваших собак. Вы обращаетесь к своим лягушкам по именам? А как же еще к ним обращаться? Вы хотите сказать, что у вас для всех лягушек на Капексе есть имена? Конечно, нет. Только для тех, которых я знаю. Так вы знакомы со многими низшими существами? Они не низшие, они просто другие. А могли бы вы сравнить эти виды с теми, что у нас на Земле? У вас большее видовое разнообразие, чем на Капексе. Зато у нас нет хищников. И еще, он просиял, нет мух, комаров и тараканов. Неужели такое возможно? О, поверьте мне, очень даже возможно. Хорошо, теперь давайте вернемся к людям. На Капексе нет людей. Я хотел сказать к таким существам, как вы, дремерам. Как пожелаете. Расскажите мне о вашей приятельнице Мано. Я уже сказал, что она увлечена изучением хомов. Расскажите мне о ней еще что-нибудь. У нее мягкие каштановые волосы, гладкий лоб, и она любит мастерить разные вещи. Вы с ней ладите? Конечно. Лучше, чем с другими капексианами. Я отлично лажу со всеми. Неужели среди всех тех дремеров, с которыми вы ладите, нет таких, которые вам нравятся больше всех остальных? Мне они все нравятся. Назовите хотя бы некоторых из них. Эта просьба явно была ошибкой. Не успел я остановить Прота моим следующим вопросом, как он уже назвал не менее 30 имен капексиан. А вы хорошо ладите с вашим отцом? Ну что это, Джин? Вам нужно что-то делать с вашей памятью. Я могу дать вам несколько советов, если... А как насчет вашей матери? Конечно. Так можно сказать, что вы ее любите? Любовь подразумевает ненависть. Вы не ответили на мой вопрос. Любовь, как это все из области семантики? Хорошо, давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Есть ли там кто-нибудь, кто вам не нравится? Кто-нибудь, кого вы не любите? На Капексе все такие же, как я. С чего мне кого-то ненавидеть? Я должен ненавидеть сам себя? На Земле есть люди, которые сами себя ненавидят. Те, которые живут не так, как они себе это представляли, и не так, как бы им этого хотелось. Те, кто не достиг в жизни своей цели. Те, кто совершил катастрофические ошибки. Те, которые нанесли ущерб другим людям и потом очень об этом сожалели. Я уже говорил вам, что на Капексе никто никого не обижает. Даже нечаянно? Даже нечаянно. Никогда? Вы что, глухой? Заорал Прот. Нет, я вас прекрасно слышу. Успокойтесь, пожалуйста. Извините, если я вас расстроил. Прот резко кивнул. Я знал, что напал на след, но не очень понимал, как лучше всего по нему идти. Пока Прот приходил в себя, я заговорил с ним о некоторых наших пациентах, в том числе о Марии и ее защитных я, Похоже, Прота интересовало ее состояние. Каким путем приходит прозрение? Может, это просто минутное прояснение в мыслях, вечно затуманенных глупостью? И хотя, возможно, побуждения мои не были лишены корысти, так или иначе, я вдруг понял, что наконец-то напал на след. Теперь я точно знал, с чем мне надо было сражаться, с истерической амнезией. Прот. Он медленно разжал кулаки. Что? Мне сейчас в голову пришла одна мысль. Я вас поздравляю, доктор Брюер. Как вы смотрите на то, чтобы во время нашей следующей встречи пройти сеанс гипноза? Для чего? Назовем это экспериментом. Иногда под гипнозом всплывают те воспоминания и чувства, которые из-за их болезненности старательно подавляются пострадавшим. Я помню все, что когда-либо сделал, так что в гипнозе нет нужды. А могли бы вы это сделать для меня в виде личного одолжения? Во взгляде Прота мелькнуло подозрение. Почему вы колеблетесь? Вы боитесь гипноза? Дешевый трюк, но сработал без осечки. Конечно, нет. В следующую среду, хорошо? Следующая среда, 4 июля. Вы работаете в американские праздники? Боже мой, неужели уже июль? Значит так, во вторник проверим, как на вас действует гипноз. А сеансы начнем через неделю после этого. Годится? Абсолютно, мой уважаемый сэр. Ответил он неожиданно спокойно. Вы ведь не собираетесь нас снова покинуть, правда? Повторю это в последний раз. Нет, не собираюсь. До 3:31 утра 17 августа. И он вернулся в свое второе отделение, где его радостно встретили, как будто сына. На следующее утро, прямо у двери моего кабинета, меня ждала Жизель. На ней был тот же самый наряд, что и прежде, а может быть, один из его двойников. И она вся сияла своей мелкозубой улыбкой. «Почему вы мне не рассказали о Проте?» – требовательным тоном спросила она. Я не спал до 2 часов ночи, дописывая статью. Пришел пораньше на работу, чтобы подготовить речь для торжественного обеда в Ротари-клуб. И еще до конца не пришел в себя после исчезновения Прота. Сноска. Ротари-клуб. Основан в 1905 году Полом Харрисоном. Эта организация объединяет крупных бизнесменов и руководящих сотрудников предприятий. Такие клубы существуют в 163 странах. И насчитывают более 1 000 000 членов. А тут еще бой часов в моем кабинете, действующий мне на нервы и напоминающий о том, о чем мне не хотелось бы помнить. «А что я должен был рассказать?» — сердито выпалил я. «Я решила сделать его центром повествования, с вашего разрешения, конечно». Я бросил свой распухший портфель на письменный стол. «А почему именно Прота?» Жизель в буквальном смысле слова упала в коричневое кожаное кресло и свернулась там уже знакомым мне калачиком. Я подумал, она это делает преднамеренно или она понятия не имеет, какое чарующее впечатление эта поза производит на мужчин среднего возраста, особенно страдающих синдромом Брауна. Сноска. Синдром Брауна. Косоглазие. Я теперь начал понимать, почему она стала такой успешной журналисткой. «Потому что он восхищает меня», — сказала Жизель. «А вы знали, что он мой пациент?» «Мне сказала об этом Бетти, поэтому я пришла сюда попросить взглянуть на его дело». Веки ее задрожали, словно крылья экзотической бабочки. Я сделал вид, что необычайно занят перекладыванием вещей из своего портфеля на заваленный бумагами письменный стол. «Прот – пациент особый», – сказал я. «Он требует очень деликатного обращения». «Я буду очень осторожна. Я не сделаю ничего такого, что поставит под удар мою статью. И не стану разглашать никакую секретную информацию», – игриво прошептала она и тут же добавила. «Я знаю, что вы собираетесь писать о нем книгу». «Кто вам это сказал?» – вскрикнул я. «Ну, он». «Прот», — сказал мне. «Прот? А кто ему рассказал?» «Я не знаю, Но, уверяю вас, моя статья никоим образом не повредит вашей книге. Скорее, она даже поспособствует ее публикации. И я покажу вам эту статью перед тем, как отдам ее в редакцию. Так вас устроит?» Я вперился в нее долгим взглядом, пытаясь сообразить, как мне избежать этих малоприятных осложнений. Жизель, похоже, почуяла мои колебания. «Знаете что?» — сказала она. «Я разузнаю, кто он такой, а вы дадите мне материалы для моей статьи. Так будет справедливо». Жизель попала в десятку и явно это знала. «И еще деньги на необходимые расходы», — тут же добавила она. За выходные дни я просмотрел записи всех моих бесед с Протом. Все в них указывало на то, что в его прошлом был какой-то акт жестокости, который побудил его к психологическому побегу из глубоко ненавистного ему реального мира в несуществующее идиллическое место, где никто ни с кем не общается и тем самым избегает всех тех больших и малых проблем, с которыми мы все живем изо дня в день, но заодно и радостей, которые дорогого стоят. Я решил пригласить Прота провести у меня дома 4 июля, посмотреть, не проявится ли в нем в обычной семейной обстановке что-то новое, чего я раньше не заметил. Я и прежде приглашал к себе домой других пациентов, и иногда это приносило положительные результаты. Моя жена эту идею одобрила, хотя я и предупредил ее, что Прот, возможно, был замешан в каком-то преступлении, и не исключено, что... «Глупости!» — прервала меня она. «Приводи его!» Понятия не имею, как такое случается, но к понедельнику все пациенты первого и второго отделений уже знали, что Прот идет ко мне в гости на барбекю. И почти все попадавшиеся мне на пути пациенты, включая трех я, Марии, которые без конца застегивали и расстегивали свои пуговицы, добродушно сетовали. «Доктор Брюер, вы никогда не приглашали меня к себе домой». А я всем им отвечал одно и то же. «Поправляйтесь, выписывайтесь, и я вас обязательно приглашу». На что каждый из них ответил. «Меня, доктор Брюер, к тому времени уже здесь не будет. Прот меня берет с собой». Так говорили все, кроме Рассела, который не собирался лететь на Капекс, так как считал, что его место на земле. И действительно, в то время как все пациенты первого и второго отделений получали удовольствие от пикника на больничной лужайке, за исключением Бесс, оставшейся в палате из-за воображаемой грозы, Рассел провел весь праздничный выходной в палате кататоников, проповедуя им Евангелие. Но, увы, никто из этих несчастных не вскочил с кровати и не последовал за ним. В то же самое утро в понедельник ко мне снова явилась Жизель в своем обычном наряде и с тем же сосновым ароматом. Я попросил ее, насколько мог вежливо, звонить миссис Трекслер и через нее договариваться о встрече со мной всякий раз, когда ей надо меня повидать. Я принялся объяснять ей, что у меня есть пациенты, с которыми я работаю, масса административных дел, статьи, которые я должен рецензировать, письма, которые нужно диктовать, и тому подобное. Но едва я начал все это перечислять, как она прервала меня словами. «Мне кажется, я догадываюсь, как узнать, кто такой ваш парень». «Заходите», — сказал я. Идея ее была такова — попросить ее знакомого лингвиста послушать запись одной из моих бесед с Протом. Этот лингвист умел, порой с потрясающей точностью, определить, где человек родился или рос. И выводы его основывались не столько на акценте, сколько на использовании определенных слов и выражений. Например, в одних краях говорят «фонтанчик для питья», в других – «пузырьковый фонтанчик». Удачное предложение, но, конечно же, невыполнимое в связи с законом о неразглашении личной информации пациента. Однако Жизель предусмотрела и это. «А можно мне записать на пленку мою собственную беседу с ним?» Я не видел никаких к тому препятствий и сказал ей, что попрошу Бетти организовать им встречу в удобное для них обоих время. «Пусть вас это не заботит», — хитро улыбнулась она. «Я уже все организовала». И она, буквально как школьница, поскакала договариваться со своим приятелем-лингвистом. А вокруг меня так до конца дня и витала ее сосновая аура.